Глава 15. Дарси. Вечер понедельника ознаменовывался нашим первым уроком астрологии в обсерватории Земли. И он начинался только в 8 часов. Я отвлеклась во время сеанса связи, пока Орион сидел за своим столом напротив меня, пытаясь более подробно объяснить анатомию нимфы, в то время как я старалась не задаваться вопросом, как эти губы будут ощущаться в других местах, кроме моей шеи. Держу пари его поцелуи на вкус, как бурбон и власть. «Мисс Вега!» Я моргнула, вырываясь из своих последних грязных грез наяву, когда Орион поднялся со своего места. «Время вышло», — ответил он на мое вопросительное выражение лица. «Я так рад, что не потратил впустую свое время сегодня. Ты очень внимательно слушала». Его прищуренные глаза сказали мне, что это был сарказм, и я одарила его извиняющейся улыбкой. Что ж, мне все равно было весело. Я собрала свою сумку, жалея, что не могу вернуться в комнату, принять душ и переодеться в униформу. Но согласно электронному письму, которое я получила, когда урок был добавлен в мое расписание, мы должны были приходить в форме академии даже на уроки вне учебное время. «Я провожу тебя до твоего дома», — сказал Орион. «И, может быть, по дороге ты сможешь рассказать мне, о чем ты думала последний час?» Он с ухмылкой направился к двери, и я последовала за ним через комнату. Мое сердце бешено колотилось. «Нет, спасибо, у меня сейчас астрология, сэр», — сказала я, больше ничего не добавив о своих грезах. «Они никогда не станут явью». «Тогда я отведу тебя в обсерваторию Земли». Орион вышел в холл, ожидая меня, когда я последовала за ним. Я нахмурилась, глядя на него. «Думаю, что смогу справиться с 10-минутной прогулкой в одиночку». «Ну, я все равно иду в том направлении, так что мы можем пойти вместе». Орион пошел прочь, и я пристроилась рядом с ним, борясь с закатыванием глаз. Мы направились по тропинке за Юпитер-холлом, и я зевнула, когда мы повернули в сторону обсерватории Земли. Студенты высыпались из сферы, направляясь обратно в свои дома, но я не завидовала. Несмотря на тяжелый день, который у меня выдался, я была рада посетить свой первый урок астрологии. Предположительно, наше расписание должно было заполниться еще больше, как только мы пройдем час расплаты. Ну или если мы его пройдем. Боже, я надеюсь, что мы это сделаем. В конце концов, можно будет вернуться в Чикаго, хотя даже золото Дариуса не заставляет меня чувствовать себя лучше по этому поводу. Большую часть своего свободного времени я проводила, практикуясь в магии стихии истории и остальными, готовясь к экзамену. Орион все еще отказывался учить нас чему-либо практическому в классе, и я наполовину задавалась вопросом, действительно ли его туманные обещания практических уроков когда-нибудь осуществятся. Я украдкой взглянула на него, пока мы шли в полной тишине, на удивление не чувствуя себя неловко. И заметила глубоко посаженные глаза. То, как его плечи были слегка напряжены, а пальцы слегка сгибались. «Ожидаете засады?» Поддразнила я, и он посмотрел в мою сторону. Его выражение лица было смертельно серьезным. «Ты всегда должна ожидать засады, мисс Вега». «А-а-а!» Выдохнула я, полагая, что он, вероятно, был прав, учитывая то, как устроен мир Фейри. Я действительно не задумывалась о том, каково это — жить где-то за стенами Академии. Будет ли там так же жестоко, как и здесь? «Дарси!» — голос Софии привлек мое внимание, и я заметила ее впереди с Диего, стоявшими возле обсерватории. Она поманила меня, и я остановилась, глядя на Ориона, чтобы попрощаться. Он тоже повернулся ко мне, и странная энергия прошла между нами. Когда мы просто стояли там гораздо дольше, чем было необходимо. Почему мы вообще останавливаемся, чтобы попрощаться? Почему я просто не ухожу сейчас? Он наполовину наклонил голову, а затем на большой скорости умчался прочь, исчезнув в том же направлении, откуда мы пришли. Значит, он направлялся не в эту сторону. Я знала, его случайное преследование явно было связано с его беспокойством по поводу того, что нимфа заберет мою магию. «Дарси!» София запела, и я повернулась к ним, обнаружив ее на спине Диего, размахивающей руками. Я фыркнула от удивления и поспешила присоединиться к ним. Диего с усмешкой опустил Софию. «Орион проводил тебя сюда?» — спросил он в замешательстве. Начала я, но София танцевала вокруг меня, взмахивая моими волосами и хихикая. На мгновение ее кожа, казалось, засияла, как бриллианты. Странно. «Дарси любит его! Посмотри на ее лицо!» «Что на тебя нашло, и ты сверкаешь?» Я уставилась на нее, пока она несколько раз прокружилась, улыбаясь от уха до уха. «Разве ты это не чувствуешь?» Вздохнула она, остановившись и безмятежно улыбнувшись мне. «Нет?» — сказала я, начиная смеяться. София снова начала кружиться. Ее юбка закружилась вокруг бедер, и Диего придвинулся ближе. «Она пролетела сквозь радугу, как раз перед заходом солнца. С тех пор она такая». «Так вот почему ее не было на ужине?» — спросила я со смехом. «Да», — сказал Диего. «Все пегасы под кайфом от радужного коктейля». «Эй, ребята!» Тори подбежала, чтобы присоединиться к нам, одетая в джинсы и синий укороченный топ. Она с удивлением посмотрела на нашу униформу. «О, разве мы должны были переодеться?» «Нет», — сказала я дразнящим тоном. «Разве ты не читала электронное письмо?» Тори указала на свою одежду. «Это похоже на то, что я прочитала электронное письмо, Дарси!» Я начала смеяться. «Ну, будем надеяться, что профессор не мудак», — сказала я, бросив на нее взгляд, который предполагал, что это очень маловероятно. Я заметила толпу входящих в обсерваторию впереди нас, и мы двинулись, чтобы присоединиться к ним. Внушительное здание было построено из сияющего камня оникса, поднимаясь высоко над нами к огромному куполу из черного металла, который венчал его вершину. Мое сердце взволнованно забилось, когда мы направились внутрь, оказавшись в слабо освещенном атриуме, где нас ждал большой лифт. Двери открылись, когда кто-то нажал кнопку вызова, и около 50 первокурсников вошли в огромное помещение. Я встала рядом с Тори, которая, поджав губы, посмотрела на униформу каждого. «Может быть, мне следовало пойти и переодеться? Твоя отработка на днях звучала как ад», — прошептала она мне на ухо. «Теперь уже слишком поздно», — сказала я, слегка пожав плечами. Двери снова раздвинулись, и мы все вышли в огромный купол на вершине здания. Ряд стульев окружал сцену в центре, спускаясь к ней. На сцене стоял массивный бронзовый телескоп, направленный под углом к отверстию на самом верху крыши, а рядом с ним были два мягких бархатных кресла. На всех снизошла какая-то покалывающая тишина, и предвкушение охватило меня, когда мы двинулись, чтобы сесть. Я опустилась на стул в заднем ряду вместе с Тори, и как только вытащила свой атлас, на нас двоих упал ослепительный луч прожектора. Я подняла руку, чтобы прикрыть глаза, щурясь от резкого света. «Близнецы Вега среди нас! Преклонитесь перед их славой!» — раздался в комнате мощный женский голос. «О, нет!» — выдохнула Тори, и мое сердце взорвалось, как фейерверк. «Отлично!» Когда мои глаза привыкли к яркому свету, сначала я увидела море глазеющих студентов и атлас Тайлера Корбина, поднятый, чтобы заснять все это. Потом я заметила профессора, которая проводила наше пробуждение, пробираясь между стульями к сцене. Ее длинные волосы цвета вороного крыла не спадали до талии, а резкие черты лица придавали ей смутное сходство с птицей. Она указала на мягкие кресла, расставленные на сцене. «Ну же, девочки, поднимайтесь, займите свое законное место в центре комнаты». «Вообще-то мы в порядке, спасибо», — крикнула ей Тори. «Ерунда, спускайся сюда сию же минуту». Ее глаза превратились в вулканические, а голос был ужасающе свирепым и не оставлял места для переговоров. Мы с Тори встали, и мою кожу покалывало от всех устремленных на нас взглядов, когда мы спускались по наклонному полу к сцене. «Я профессор Зенит», — объявила она, когда мы прибыли, затем низко присела в реверансе, одергивая юбку своего длинного темного платья. «Ваш скромный учитель и гордый спонсор Общества суверенных единомышленников, легитимистов». «О, боже! Я думаю, что лучше предпочла бы название «мудаки», чем «ослы». Теперь все пристально смотрят на нас». Она выпрямилась, схватила нас за руки и решительно направила к креслам. Ее ногти впились в мою кожу, когда она крепко прижала меня к себе. «Простите меня, я немного взволнована», — прошептала она. Ее глаза блуждали по нам, когда она снова отступила. Она повернулась к комнате, где люди смотрели на нас с откровенной ненавистью. Некоторые хихикали, в то время как другие перешептывались друг с другом. Мои щеки горели, и я неловко поерзала на стуле, когда Зенит зашла за телескоп и через мгновение вернулась с огромной корзиной. Она положила ее к нашим ногам, открыв верхнюю часть, чтобы показать целый пикник из клубники, сыра и хлеба в комплекте с бутылкой шампанского. «Пожалуйста, угощайтесь», — подбодрила она, снова кланяясь и вставая перед классом. Мне захотелось свернуться калачиком и исчезнуть, когда вокруг нас раздалось несколько насмешек. Но если Зенит и услышала это, то виду не подала. Громкий хлопок пробки от шампанского прозвучал как сигнал клаксона, и Тори пожала плечами, наполняя два бокала. «Все равно все ненавидят нас за это», — пробормотала она мне. «Так что мы можем хотя бы насладиться этим». Я фыркнула от смеха, принимая бокал, который она мне предложила, быстро отпивая из него. «Итак», — сказала Зенит глубоким тоном, ее глаза затуманились, когда она махнула рукой перед собой. В комнате сразу же потемнело, так что все, что я могла видеть, была она и бледно-голубое свечение магии, которое она овладевала в своих ладонях. Она обратилась непосредственно ко мне и Тори, как будто больше никого в классе не существовало. «Сегодня, девочки, для меня будет честью рассказать вам о звездных узах». Она вложила в свои руки прекрасный свет, и он распространился, поднимаясь все выше и выше. Наши с Тори кресла начали откидываться, и гудящий шум в комнате сказал, что это происходит со всеми остальными сидениями тоже. Куполообразная крыша ожила от волшебства, и потолок превратился в бесконечное ночное небо. «Созвездия определяют все в природе Фейри», — объяснила Зенит, и я была рада, что внимание класса больше не приковано к нам. Серебристые линии появились между звездами, обозначая расположение, и вывели закрученным почерком название каждого из них. «Во-первых, зодиакальные созвездия», — сказала Зенит тоном, от которого у меня заколотилось сердце. Возможно, она была немного чересчур увлечена, но определенно знала, как вызывать интерес. Одно за другим созвездия загорались над нами, и мой рот приоткрывался от восхищения. Это было прекрасно. Пестрое море огней, переплетающихся, образующих невероятные формы. Я нашла среди них близнецов, расположенных между раком и тельцом. «Хотя некоторые звездные знаки могут привести к столкновению Фейри в повседневной жизни, все они могут завязывать формы отношений и дружбы. Однако звездная связь — это действительно нечто совершенно особенное, гораздо более мощное, чем любая обычная связь». Звезды немного померкли, и на холсте серебристыми буквами появились наши конспекты лекций. Три типа звездной связи. Союзники туманности, элизианская пара, астральные противники. Мои брови приподнялись, когда я прочитала эти слова, а любопытство возросло еще больше. Зенит начала объяснять. «Союзники туманности — это самые распространенные из звездных связей, но все же очень особенные. Это друзья, которые, кажется, понимают вас почти с первого взгляда. Кто-то, кто заставляет вашу энергию расти и всегда стремится к лучшему для вас в жизни. Союзники туманности — это самые преданные друзья, которых вы можете найти. Чтобы знать, что вы нашли их, вам нужно только оценить связь между вами обоими». Созвездия снова обрели четкость, и слова исчезли. Я подумала о Торе и задалась вопросом, применима ли эта связь к нам, и означает ли то, что мы близнецы, что она автоматически у нас есть. «Союзник туманности возникает, когда вы оба рождаетесь в одинаковых условиях космического календаря», продолжила Зенит, и изображение сместилось выше, чтобы показать звездные знаки Водолея и Скорпиона, движущиеся в фокусе. «Например, если Водолей и Скорпион оба родились с Юпитером в восьмом доме, они могут образовывать звездную связь, как союзники туманности. Вы будете склонны тяготеть к этим людям, чувствуя в них родственную душу. И как только они появятся в вашей жизни, вряд ли когда-нибудь уйдут». «Что такое дом?» Тори что-то пробормотала мне, но Зенит сразу же подскочила к вопросу, очевидно услышав ее. «Зодиакальные созвездия создают небесные часы между ними, мисс Вега». Небо над нами изменилось, показав символы зодиака в круге. Внутреннее кольцо между ними образовывало 12 секций. «Планеты, Солнце и Луна постоянно движутся, и по мере того, как они совершают свои циклы, они перемещаются между 12 домами. Чтобы узнать точное положение этих небесных тел, когда вы родились, вам нужно только определенное время, дата и год вашего рождения». «Ну, нам никогда не говорили о времени нашего рождения, и мы все равно были подменышами, так что, вероятно, нет способа узнать наверняка. Даже наш день рождения может быть неправильным, если подумать об этом», сказала я, и Зенит втянула воздух. «Но, мои милые принцессы, вы забываете, что я ваша верная последовательница. И, конечно же, я запомнила точный момент, когда ваши жизни начались в этом свете, и нанесла на карту звезды во время королевской беременности с точностью до миллисекунды, когда вы родились». «О, боже!» — прошептала Тори, и я подавила смех, вытянув шею, чтобы попытаться взглянуть на Зенит в комнате. Было так темно, что все, что я могла разглядеть, — это движущаяся тень в нескольких футах от нас. Она придвинулась ближе, наклоняясь между нами. «Роксания Вега была первой, кто родился ровно в 3 минуты и 11 секунд после полуночи 11 июня». Она бросилась ко мне. «А Гвендолина родилась второй, в 11 минут и 3 секунды после полуночи». «Вы хоть представляете, насколько сильны эти цифры? 3 и 11 — самые сильные числа во Вселенной. И вы обе родились с ними, запечатленными в вашей небесной ДНК». «Так это... хорошо?» — спросила я, радуясь, что наш день рождения был таким же, как и в мире смертных. Я не возражала против того, чтобы взять фамилию наших биологических родителей, но что-то большее оказалось слишком большим изменением. Я не хотела терять того, кем была раньше. «Хорошо, это не то слово. Невероятно. Непостижимо, необъяснимо, потому что это еще не все. Солнце правит домом близнецов, девочки. Самое могущественное небесное тело в Солнечной системе». Она положила руки на спинки наших кресел, как бы успокаиваясь. «Клянусь звездами, я вне себя от волнения, в каком ордене вы проявитесь. Даже я не могу этого предсказать». Она отодвинулась, и у меня пересохло во рту от ее слов. Я знала, что мы были могущественными, но иногда мне казалось, что мы были самыми слабыми фейри в школе, потому что не использовали свои силы. Внезапно до меня дошло, что когда нам это удастся, мы станем силой, с которой придется считаться. Тогда наследники не посмеют и пальцем нас тронуть. «А теперь вернемся к уроку!» — крикнула Зенит, и до моих ушей донеслось несколько недовольных бормотаний. Среди них были такие слова, как «фаворитизм» и «шлюхи Вега». Второе определенно исходило от Кайли. Изображение неба снова изменилось, и я подавила свое раздражение, уставившись в потолок. «Элизианские пары! Самые непредсказуемые из всех звездных связей», — начала Зенит. «Элизианская пара — это ваша абсолютная идеальная пара. Ваша вторая половинка родственная душа, пламя-близнец, единственная настоящая любовь. У нее много названий, но в солярии мы называем это так. Элизианская пара привязана к вам звездой где-то в этом мире. И если вы войдете в контакт друг с другом, зодиак свяжет вас вместе, как два конца веревки, привязанные к вращающемуся колесу. И чем больше времени вы проводите вместе, тем сильнее вас будет притягивать, магнетически и неизбежно друг к другу. Но... Она замолчала, и мое сердце забилось сильнее, когда небо над нами стало кроваво-красным. Две звезды плыли по небу с противоположных концов потолка, устремляясь друг к другу во встречном курсе. Звезды будут испытывать вас. Чем дольше вы будете находиться в обществе друг друга, тем более изменчивой станет Вселенная. И если пройдете все испытания, которые бросают вам звезды, вам будет предоставлен ваш священный момент. «У меня уже был мой священный момент в душе этим утром!» — крикнул Тайлер. «Тихо ты, наглый мальчишка!» — огрызнула Зенит на него, и я подавила смешок. «Ваш священный момент — это момент, когда решается судьба между вами и вашей элизианской парой. Вас обоих призовут под ночное небо и предоставят выбор, чтобы скрепить вашу связь навсегда. Если вы решите остаться вместе, ваша любовь будет запечатлена на вас, образуя серебряное кольцо вокруг ваших радужек. Но если решите расстаться...» Звезды столкнулись в небе над нами, и огненное зрелище, казалось, обрушилось на класс дождем. Я вздрогнула, и некоторые студенты закричали, когда пламя обрушилось на нас. Но оно погасло, прежде чем достигло наших голов. «Вы будете разъединены звездами, а вокруг ваших радужек образуется черное кольцо, отмечающее вашу любовь как обреченную самими звездами. С этого дня каждое небесное тело во Вселенной будет работать против вас, разлучая». От этого у меня отвисла челюсть. «Какие испытания предстоят перед священным моментом?» — спросила Кайли. «Мои и Сета, вероятно, приедут со дня на день, и я хочу быть готовой». «Сет Капелла?» — спросила профессор Зенит, произнося его имя так, словно это была грязь. «Да», — взволнованно сказала Кайли. «Ха!» — усмехнулась Зенит. «Ну, если такое событие уже на пути к вам, то я не могу вас просветить. Никакие звездные испытания не являются одинаковыми. Возможно, от одного из вас потребуется спасти другого от самой смерти. Или, возможно, искушение придет в виде другой женщины, призванной отвлечь от вас вашу вторую половину». Я почувствовала, как Кайли смотрит на меня через всю комнату, сузив глаза до тончайших щелочек. «Может быть, мое последнее испытание уже началось?» Громко прошептала она Джиллиан, и я закатила глаза. «Хотя многие активно ищут свои элизианские пары, многие также этого не делают», — мрачно сказала Зенит. «Риск слишком высок для некоторых, а для других это вопрос родословный. Никто не может выбрать себе элизианскую пару. Поэтому если Фейри надеется произвести на свет детей того же ордена, они могут избегать свою пару любой ценой. Вероятность того, что они одного ордена, маловероятна, поскольку Вселенная не заботится о таких вещах. Но как только они будут найдены, им будет невозможно сопротивляться». «Как вы можете сказать, что вы нашли пару?» — застенчиво спросила София. «Ваша любовь будет гореть с яркостью северной звезды», — ответила Зенит. «Вас будет тянуть к друг другу без всяких объяснений. Это так глубоко проникнет вам под кожу, что вы не вспомните время, когда этого там не было. Но страсть может быть обманчивой. Вы можете думать, что нашли того единственного, когда на самом деле встретили союзника туманности, у которого также есть сексуальная химия с вашим знаком зодиака». «Я надеюсь, что я элизианская пара с Максом Ригелем», прошептала девушка, хихикая с одной из своих подруг. «Я тоже», добавил парень с другой стороны комнаты. «Тишина!» — потребовала Зенит. «Теперь мы переходим к нашей последней звездной связи. Астральные противники». Дрожь пробежала по мне, и я взглянула на Тори в тусклом свете. Мы двое явно думали об одном и том же. Если кто-то и является нашим звездным врагом, так это наследники. Астральный противник образует узы сильной ненависти между обоими сторонами. Хотя они редки и не у всех есть, некоторым не повезло иметь несколько. Астральные противники, как правило, принадлежат к знаку звезды, который сильно противоречит вашей природе. Вдобавок ко всему, их натальные карты будут во многом противоречить вашим. Если вы родились ночью, то они родятся днем. Если вы черпаете свою духовную энергию от Солнца, они будут черпать ее от Луны. Свет и тьма, ночь и день. Столкновения между астральными противниками часто заканчиваются смертельным исходом. К сожалению, в отличие от элизианской пары, они неизбежно будут сталкиваться с вами снова и снова, пока один из вас не будет уничтожен. Так что если у вас есть такие, будьте осторожны. Страх проскользнул у меня в животе, когда я подумала о том, как близко наследники подошли к убийству Тори. Могли ли мы действительно быть связаны с этими четырьмя придурками, обреченные сталкиваться снова и снова, пока это не закончится катастрофой? Я действительно надеюсь, что нет. Остальная часть урока была проведена, сидя прямо в наших креслах, пока мы разрабатывали наши натальные карты на атласах. Зенит едва обращала внимание на других учеников, суетясь вокруг нас с Тори, объясняя, что значит иметь определенные планеты в разных домах, когда ты родился. Все это было очень важно принять, особенно учитывая, что она постоянно наполняла бокалы шампанским для нас. Но кто я такая, чтобы отказываться от бесплатного напитка? К тому времени, как она распустила класс, у меня закружилась голова, и мы направились обратно в атриум на лифте, выходя на дорожку за обсерваторией. Кайли оживленно разговаривала впереди, и ее голос привлек мое внимание. «Удивительно, что я нашла свою пару, будучи такой молодой. Мы с Сетти, вероятно, скоро начнем планировать свадьбу». «Но разве он не должен жениться на ком-то из Ордена Оборотней?» — спросила ее Джиллиан. «Нет, Джиллиан!» — огрызнулась Кайли. «Я знаю его семью всю свою жизнь. Я выросла по соседству с ним. Его мама уже практически член семьи. Ей было бы все равно, если бы Сет не женился на члене своего ордена. Мы влюблены. Она бы хотела, чтобы мы были счастливы». Их голоса унеслись прочь, и я заметила, как Тори закатила глаза, когда мы остановились, чтобы попрощаться. «Увидимся утром. Остерегайтесь астральных противников на обратном пути на воздушную территорию», крикнула Тори, смеясь, когда она и София оторвались от Диего и меня. София, кажется, отошла от своего радужного кайфа, широко зевая и моргая нам сонными глазами. Мы с Диего направились к лесу стенаний, и я обдумывала то, что мы узнали, пока шли. Когда мы приблизились к деревьям, я полезла в сумку, чтобы посветить фонариком на своем атласе. Пока не взяла свою магию огня под контроль или не научилась создавать световые шары, которые часто видела у студентов, я была счастлива полагаться на старую добрую технику. «Черт возьми!» — выругалась я, когда не нашла его в своей сумке. «Что?» — спросил Диего, когда мы остановились. Я разочарованно вздохнула. «Мне нужно вернуться, я забыла свой атлас». «О, Чика, ты бы потеряла голову, если бы она не была прикручена». Я криво улыбнулась, ему ткнув его в плечо. «Увидимся завтра, хорошо?» «Я пойду с тобой», — сказал он, оглядываясь через плечо в темный лес. «В кампусе небезопасно оставаться одному». Мимо нас прошла группа студентов, весело болтая на ходу. «Все в порядке, вокруг все еще полно людей. Плюс ФБР ползало по всей академии всего несколько дней назад. Они, вероятно, все еще прячутся где-то, следя за нами». Он нахмурился, но в конце концов кивнул. «Просто поторопись, хорошо? Никаких пит-стопов». Я согласилась, и он помахал мне на прощание, направляясь в лес. Я побежала трусцой обратно в обсерваторию Земли. И вскоре уже спешила через дверь в атриум. Я направилась к лифту, нажимая кнопку, чтобы вызвать его, и задавалась вопросом, была ли Зенит все еще в классе. Мне пришлось бы снова столкнуться с ее чрезмерной лестью, если это было бы так, и все, что я действительно хотела сделать, это вернуться в башню Эйр и попрактиковаться магией, готовясь к часу расплаты. Мне и в лучшие времена не нравилось быть в центре внимания, и хотя я привыкла к манерам Джеральдины, я определенно не хотела этого от учителя на глазах у всех остальных учеников. В следующий раз, когда у нас будет астрология, я собиралась сидеть в заднем ряду и отказываться двигаться, и представляла себе, что Тори чувствовала бы то же самое. Двери скользнули в сторону, и оттуда вылетел огромный орел размером с лабрадора, пронесшийся над моей головой в веере бронзовых перьев. Я в тревоге пригнулась, мое сердце колотилось о грудную клетку, когда я повернулась, чтобы посмотреть, как он вылетает из двери с коричневой сумочкой, зажатой в когтях. «О, думаю, это Зенит». Я направилась к лифту. Мое сердце замедлилось, а смех вырвался из горла, когда я поднялась в обсерваторию. Это место никогда не бывает скучным. Я поднялась на верхний этаж и вошла в комнату. Двери закрылись за мной, погасив свет в лифте. Так что я погрузилась в темноту. Я выругалась, нащупывая выключатель, но не нашла его, когда моя рука скользнула по стене. Когда мои глаза привыкли, я смогла разглядеть лунный свет, пробивающийся сквозь круглое отверстие в середине крыши. Сцена была освещена смутным серебристым сиянием, и я нащупала первый ряд стульев, пробираясь между ними к ней. Я споткнулась обо что-то и выругалась, когда ухватилась за спинку стула, более осторожно придвигаясь к первому ряду, и направилась туда, где сидела. Провела рукой по сиденью и обнаружила свой атлас, втиснутый сбоку подушки. Я нажала по экрану, чтобы включить фонарик, но батарея была разряжена. Поэтому я со вздохом сунула его в сумку. «Проклятье! Кажется, что мои счастливые звезды сегодня не светят». Двери лифта открылись, и я застыла, глядя на верхнюю часть обсерватории, где из лифта лился свет. «Привет!» — позвала я. Мое сердце подскакивало к горлу. Внутри него никого не было. Может быть, я просто нажала кнопку вызова, когда искала выключатель? Шорох превратил мою кровь в лед, и мерцающая тень пробежала по стенам лифта как раз перед тем, как двери закрылись. Снова воцарилась тьма, и перед моими глазами поплыли белые призраки. Я моргнула, пытаясь прояснить их, и поспешила вперед, чтобы убраться оттуда как можно быстрее. Я прошла полпути по проходу, прежде чем позади меня раздался ужасный, скрежещущий, дребезжащий звук. Ужас сковал мои вены и разорвал сердце. Нимфа. Источник моей силы, казалось, был скрыт под толстым плащом, и мне становилось все труднее и труднее вытаскивать его на поверхность моей кожи. Ужас пожирал меня изнутри. Я побежала так быстро, как только могла, мчась к лифту и в то же мгновение сумев заставить магию коснуться кончиков моих пальцев. Сосущий, щелкающий звук прозвучал ужасно близко от моих ушей, и я нажала на кнопку вызова лифта, чтобы открыть двери. «Давай, давай!» Я обернулась, подняв руки, готовая сражаться всем, что у меня было. Двери за моей спиной открылись, и я, спотыкаясь, подошла прямо к задней стене. Тень вырисовывалась на границе света, отбрасываемого лифтом. Огромная и ужасающая, посылая спираль страха сквозь меня. Я подумала о занятиях Ориона, о его советах, которые сразу же пронеслись у меня в голове. «Если не можешь сражаться, беги». Я наклонилась вперед, тыча пальцем в кнопку первого этажа и нажимая по ней снова и снова. Я выбросила всю свою магию, которую могла высвободить из тела, и виноградные лозы потянулись через дверной проем, преграждая путь существу ко мне, пока двери закрывались. Моя сила была почти полностью парализована, я была ослаблена изнутри. Я рухнула на колени, задыхаясь от страха, пытаясь удержать то, что осталось от моей магии. Огни мерцали надо мной, и звук закрывающихся дверей лифта ласкал мои уши. Вздох сорвался с моих губ, когда он начал опускаться, и я восстановила контроль над своей силой. Она наполнила меня, как воздушный шарик, а затем плавно потекла обратно по моим венам. Двери на нижнем этаже снова открылись, и кто-то немедленно уничтожил брошенные мной виноградные лозы. Он бросился в мою сторону, притягивая меня в свои объятия. «Что случилось?» — рявкнул Орион. В его глазах было отчаяние, когда он притянул меня ближе. «Там, наверху, нимфа!» — выдохнула я, схватив его за руки, когда он поднял меня на ноги. Его лицо побледнело, а в глазах промелькнул страх. Это был единственный раз, когда я видела, чтобы он выглядел испуганным. Он вывел меня из лифта и прислонил к стене. «Оставайся здесь!» — прорычал он, возвращаясь в лифт. «Подождите!» — ахнула я, но двери закрылись прежде, чем я смогла его остановить. «Это было небезопасно, нам нужна была помощь!» Я собралась с мыслями и выбежала из обсерватории, ища кого-нибудь поблизости, чтобы позвать на помощь. Все было тихо, и прежде чем я успела даже подумать о том, кого искать, Орион метнулся в мою сторону размытым пятном. «Там ничего нет», — прорычал он, и я повернулась к нему, качая головой. «Вы ошибаетесь», — выдохнула я, обнимая себя руками. «Я чувствовала его». Орион пристально посмотрел на меня, затем повернулся, чтобы посмотреть на вершину обсерватории, нахмурившись. Я проследила за его взглядом, понимая, о чем он думает. «Она выбралась через крышу», — прошептала я, продрогнув до костей, когда посмотрела вверх и вниз по тропинке, уходящей в обоих направлениях. Была ли эта штука в кампусе после убийства Аструма? Или она снова нашла способ проникнуть за пределы защиты Зодиака? Орион достал свой атлас и позвонил кому-то по нему, нажав на громкую связь. Ответила Нова, и он начал торопливо объяснять, что произошло. «Боже милостивый!» — выдохнула Нова. «Я немедленно позвоню в ФБР и пошлю команду на охоту. Отведи мисс Вега обратно в ее комнату, прежде чем присоединишься к нам». «Да, мэм», — сказал он, затем повесил трубку и схватил меня за руку, внезапно потащив за собой с пугающей скоростью. «Эй!» — запротестовала я, пытаясь освободиться от него, но он не отпускал. «Вы делаете мне больно!» — огрызнулась я, пытаясь оторвать его пальцы от того места, где они больно впивались в мою руку. Вместо того, чтобы ослабить хватку, он усилил ее. «Ты думаешь, я хожу за тобой по кампусу ради забавы, мисс Вега?» — рявкнул он, и мое сердце сжалось в конвульсиях. «Что?» — выпалила я, так как мне пришлось начать бежать трусцой, чтобы не отставать от его сумасшедшего быстрого шага. Он не отвечал, пока мы не углубились в лес стенаний, и леденящая тишина этого места обступила нас со всех сторон. Он остановил меня под янтарным светом фонаря, притянув к себе за лацканы моего блейзера. «Сэр!» — закричала я, привлекая магию кончиком пальцев в отчаянии, чтобы заставить его остановиться. «Я говорил тебе никуда не ходить одной, особенно после наступления темноты». Его голос зажег глубокий и пульсирующий огонь в моем животе, и я уставилась на него в ярости. «Отпустите меня!» Я набрала воздуха в ладони и его отбросила на несколько шагов назад. Прядь его идеально уложенных волос упала, и он медленно уложил ее на место. Его лицо было смертельно хмурым. Он бросился на меня, как в тумане, и воздух чуть не выбило из моих легких, когда он перекинул меня через плечо и обхватил руками ноги, ускоряясь по тропинке с ужасающей скоростью. В считанные мгновения он снова опустил меня на землю, и я отшатнулась, ударившись о стену и ухватившись за нее для поддержки. Я огляделась и обнаружила, что нахожусь снаружи башни Эйр. Ветряные турбины высоко над нами стонали на ветру. «Начинай ходить по кампусу с парой». «Или я назначу тебе личного сопровождающего?» — рявкнул он. Я не могла поверить, что он разозлился. «Я думала, это то, что вы делаете. Вы продолжаете следовать за мной повсюду. И уже ясно дали понять, что не хотите, чтобы нимфа прибрала к рукам мои силы». «Вот именно, ребенок». «Не называйте меня ребенком». Я оттолкнулась от стены, и ярость пронзила меня. «Эта академия может заставить меня носить форму, как старшеклассницу. Но мне 18, и я заботилась о себе большую часть своей жизни. Вы думаете, там все было бы по-другому, если бы со мной был друг? Мы первокурсники, и мы не обучены сражаться с нимфами». Челюсть Ориона дрогнула, когда он переваривал мои слова. В конце концов он кивнул, Его глаза переместились, чтобы посмотреть на башню. Вдалеке послышался лающий вой, и он оглянулся через плечо. «Охота началась. Я должен пойти и присоединиться к ним». «Будьте осторожны», — прошептала я. Он оглянулся на меня, нахмурившись, и на мгновение в его глазах промелькнуло что-то сломленное и отчаянное. Он решительно моргнул, и выражение его лица превратилось в свирепый, хмурый взгляд. «Перестань так на меня смотреть!» Прорычал он, и я боролась с желанием отпрянуть от его ужасающего тона. «Смотреть как?» «Ты знаешь как!» Огрызнулся он. «Я твой учитель!» «Я знаю!» Пролепетала я в ужасе от того, что он утверждает, что он каким-то образом мог понять, как сильно я его хочу. «Знаешь?» Он шагнул вперед. Я твердо кивнула, хотя и не была уверена, что мое тело уловило это сообщение, потому что мне захотелось обнять его и поцеловать на прощание. Это было абсолютное безумие. Но то, что он убежал за нимфой, заставило меня ужаснуться мысли о том, что он не вернется. «Тогда перестань так на меня смотреть!» Смущение нахлынуло на меня, как цунами, но я боролась с ним, отталкивая локтями свой стыд. «Потому что как он смеет обвинять меня в неподобающем поведении? На днях он сам обхватил меня своими руками, а потом накричал на меня за это. Я так устала от этого дерьма!» Поэтому шагнула вперед, глядя ему прямо в глаза, когда мои руки начали дрожать. «Тогда перестань так смотреть на меня в ответ, Лэнс!» Я оставила его с ошеломленным выражением на лице и отвернулась, бросив воздух на символ за дверью. Она открылась с громким лязгом, и я ворвалась внутрь, захлопнув ее за собой, ни разу не оглянувшись.